Так или иначе, но предоставленный Мотокусомо и Кортесу храм помог некоторое время обойтись без насилия в столь щекотливом вопросе, как вера. Испанцы пробыли в Теночтитлане чуть больше месяца. Когда произошло событие, которое могло бы навсегда избавить от них город, а, возможно, и весь мир, правитель Тотонаков Пацинко прислал скорохода. Если бы этот гонец, как бывало прежде, явился с сообщением прямо к Мотокусоме, недолгое пребывание белых в нашей столице на этом и закончилось. Однако гонец сначала отправился в лагерь стоявших за городом Тотонаков. Один из их командиров, выслушав скорохода, тотчас припроводил того в город, чтобы он повторил свой рассказ Кортесу. Новость заключалась в том, что на побережье произошли серьезные беспорядки. А случилось следующее. Некий Мишикатли, старший сборщик дани по имени Куау Попока, совершавший в сопровождении отряда воинов Мешико ежегодный обход плательщиков дани, посетил жившие у моря чуть севернее, чем Тотонаки, племя хуаштеков. Получив положенные и собрав караван носильщиков из хуаштеков, призванных нести собственную дань в Теночтитлан, он двинулся дальше на юг, в страну Тотонаков, как поступал каждый год много лет подряд. Но добравшись до столичного города Семпуалы, Куауапока, к крайнему своему изумлению и негодованию, обнаружил, что тотонаки и не думали подготовиться к его прибытию. Они не только не собрали товары, но и не выделили носильщиков. Их правитель по оценку не удосужился даже составить список добра, отдавая ему мешиков в счет подати. Явившийся с севера из отдаленных земель, Куауапопока ничего не слышал ни о том, что случилось с Мишикатли, которые до него проверяли у тотонаков в списке дани, не о событиях, последовавших за этим. Мотокусомо мог бы легко известить его обо всех переменах, послав гонца, но почему-то этого не сделал. Я так и не узнал, забыл ли об этом чтимый глашатый в свете прочих событий, или же он намеренно решил предоставить сборщику дани действовать по заведенному порядку и посмотреть, что из этого выйдет. Так или иначе, Куао Попока попытался исполнить свой долг. Он потребовал от Пацинко дани. Но тот при всем своем былом рыболепии на этот раз отказался повиноваться на том основании, что он больше не подчиняет Союзу Трех. Вождь Тотонаков объяснил, что у него теперь новые господа, белые люди, которые живут в укрепленной деревне дальше по побережью. Пацинко плаксиво предложил Куао Попоке обратиться к их вождю, который там главный, некому Хуану де Эскаланте. Удивленный, рассерженный, но исполненный решимости Куао Попока повел свой отряд к Вилья Рика де ла Вера Крус, где услышал одни лишь издевательские насмешки. Хотя он и не понял слов незнакомого языка, но догадался, что его оскорбляют. А теперь представьте. Простой сборщик дани сделал то, чего до сих пор так и не сделал могущественный Мотокусомо. Он отказался сносить насмешки чужеземцев и наказал их за дерзость. Возможно, Куао Попока совершил ошибку, но совершил он ее, не свернув с пути отваги и чести, проявив себя достойным Мишикатли. Пацинку Эскаланте, оскорбив его, допустили более серьезную ошибку, ибо им следовало осознавать уязвимость своего положения, ведь практически вся армия тотонаков ушла с Кортесом. В Семпуале осталось совсем немного воинов, да и Веракрус был защищен не намного лучше, ибо большую его часть гарнизона составляли моряки, перебравшиеся на берег с затопленных кораблей. Куао Попока, повторяю, был всего-навсего мелким нашим чиновником. Я, может быть, единственный, кто вообще запомнил его имя. Хотя многие помнят судьбу, который привел его Тонали. Этот человек был верен своему долгу и усердно исполнял возложенные на него обязанности. Поэтому, когда Куау Попока впервые в жизни столкнулся с неповиновением со стороны обложенного данью племени, у него не возникло и мысли о том, чтобы отступиться. Недаром имя его означает «бдительный орел». Куао Попока выкрикнул приказ, и застоявшиеся без настоящего дела воины Мишикатль, которым до смерти надоело просто сопровождать носильщиков, с радостью ухватились за возможность подраться. Немногочисленные арбалеты и аркебузы, отстреливавшихся из-за чистокола белых людей, не смогли сдержать их натиск. Эскаланты и немногие оставшиеся в составе гарнизона солдаты пали в бою, а моряки побросали оружие и сдались в плен.